Глава 23. Спасение Мэффа Поттера. Наконец, сонная атмосфера всколыхнулась, и очень сильно. Назначен был день суда над убийцей. В городке только об этом и говорили. Том не знал, куда деваться от разговоров. При каждом намеке на убийство сердце у него так и вздрагивало. Нечистая совесть внушала ему, что такие разговоры ведутся при нем неспроста, что ему расставляют сети. Правда, он не давал себе ясного отчета, как могут заподозрить его в том, что он знает хоть что-нибудь об этом убийстве, но все же городские кривотолки не могли не тревожить его. Его то и дело бросало в озноб. Он увел Гека в укромное место, чтобы поговорить по душам. Нужно же хоть на короткое время дать волю языку и разделить с товарищем по несчастью свое тяжелое бремя. К тому же он хотел убедиться, что Гек не проговорился. — Гек, ты кому-нибудь говорил насчет этого? — Насчет чего? — Сам знаешь. — Понятно, нет. — Ни слова, ни единого словечка провались я на этом месте. — А почему ты спрашиваешь? — Да так, я боялся. — Ну, Том Сойер, нам и двух дней не прожить бы, если бы мы проболтались. Ты ведь сам знаешь. Тому стало немного легче. Помолчав, он спросил. — Гек, тебя никто не может заставить проговориться. — Меня? Ну уж нет. Разве только мне захочется, чтобы этот дьявол-метис утопил меня в реке? — Тогда, пожалуй. Значит, все в порядке. Я так думаю, что пока мы держим язык на привязи, никто нас не тронет. А все-таки давай поклянемся опять. Так будет вернее. Ладно. И они опять дали друг другу торжественную и страшную клятву. А что говорят, Гек? Я столько наслушался разных историй. Что говорят? Да все одно. Мэф Поттер, Мэф Поттер, Мэф Поттер. Меня даже в пот кидает. Прям ушел бы и спрятался. Вот-вот, и со мной то же самое. А ведь его дело пропащее. Ему крышка. Тебе его не бывает жалко? Иногда. Очень часто. Да, очень часто. Правда, он человек непутевый. Но ведь и зла никому не делал. Никому, никогда. Наловит немного рыбки. Было бы на что выпить... а потом слоняется без дела. Так ведь, Господи, все мы такие. Ну, не все, а многие. Папаша, например, и тому подобные. А все-таки он вроде добрый. Дает мне раз половину своей рыбы, а ее только и хватило бы, что на него одного. А сколько раз он заступался за меня, выручал из беды. Мне он чинил бумажных змеев и привязывал крючки к моим удочкам. Очень было бы здорово, если бы мы помогли ему убежать из тюрьмы. Ишь, куда хватил? Как же мы ему поможем? Да и какой ему от этого прок? Убежит, а его поймают. Да, это так, это верно. Но мне прямо слышать противно, что его ругают как черта, а он совсем ни в чем не виноват. И мне тоже, Том. Понимаешь, я слыхал... говорят, что он самый кровожадный злодей во всем штате, и дивятся, как это его до сих пор не повесили. Да-да, я своими ушами слышал, что если он будет отпущен на волю, его повесят по закону Линча. Так и сделают, повесят.